Теодор Старджен. Искусники планеты Ксанаду. И вот солнце обернулось сверхновой звездой, а человечество раздробилось на части и рассеялось по всему космосу. И так хорошо люди знали себя, что понимали, надо сохранить не только саму жизнь, но и свое прошлое, иначе они утратят человеческую сущность. И так гордились они собой, что свои традиции превратили в строгие обряды и нерушимые правила. Великая мечта воодушевляла человечество. Куда бы ни занесло его осколки и частицы, сколь разной ни была бы их судьба, им не придется начинать сначала. Они продолжат извечный путь человечества, и по всей Вселенной во все времена люди останутся людьми. Будут говорить, как люди, и мыслить, как люди. Стремиться к новым целям и достигать их. И когда бы ни повстречал человек человека, сколь бы разными и далекими друг от друга они ни были, они встретятся мирно, признают друг друге родню и заговорят на одном языке. Но такова уж человеческая природа. Вынырнул из глубин космоса неподалеку от розовой звезды, поморщился от ее розового сияния и отыскал четвертую планету. Она повисла в пространстве, дожидаясь его, словно некий экзотический плод. Зрелый ли это плод? И удастся ли заставить его дозреть? И не таит ли он яда? Он оставил свой аппарат на орбите в шаровой капсуле, пустился на планету. У водопада, наблюдая за спуском, ждал юный дикарь. «Земля была мне матерью», — произнес Брилл, не выходя из шара. Это было традиционное приветствие человечества, и говорил он на древнем языке. «И мне отцом», — докончил дикарь. Выговор у него был ужасный. Брилл осторожно вылез из капсулы, но не отошел от нее ни на шаг. Оставалось довершить свою часть обряда. «Я чту различия в наших желаниях, ибо каждый из нас — личность, и приветствую тебя». «Я чту равенство наших прав, ибо все мы люди, приветствую тебя», — отозвался юнец. «Я Уанайн, сын Тенайна, сенатора, и жены его Нины. А это место называется округ Ксанаду, на Ксанаду, четвертой планете». «Я Брил, скит Карсона, второй планеты в системе Самнер, сочленный высшей власти», — сказал гость и добавил. «Я прибыл с миром». Он подождал, не бросит ли туземец согласно старинному дипломатическому этикету какое-либо оружие. Уанайн ничего не сделал, оружия при нем явно не было. Единственная его одежда – легкая туника, перехваченная широким поясом из каких-то плоских, черных, до блеска отполированных камней. Под таким одеянием не спрячешь и стрелу. Брил, однако, выждал еще минуту, присматриваясь к безмятежному лицу юного дикаря. Не подозревает ли Уанайн, что в тугом черном мундире, в сверкающих ботфортах и металлических перчатках с крагами скрыт целый арсенал? Но Уанайн сказал только: «Так добро пожаловать, приди с миром», и улыбнулся. «Войди в дом Тенайна и мой, и отдохни». «Ты сказал, что Тенайн, твой отец, сенатор? Может, он поможет мне попасть в ваш правительственный центр?» Подросток помедлил, чуть шевеля губами, будто переводил про себя слова мертвого языка на знакомое наречие. Потом он сказал: «Да, конечно». Брил слегка стукнул пальцами правой руки по ладони левой, затянутой в перчатку, и шар капсулы взметнулся в воздух. Скоро он достигнет корабля и останется там, на орбите, пока не понадобится вновь. Он Найн не ахнул, не изумился. «Должно быть, это выше его понимания», — подумал Брил. И он зашагал вслед за мальчиком по тропинке, что велась среди чудесных, пышно цветущих растений. Больше всего тут было лиловых цветов, попадались снежно-белые, а потом и ярко-алые, и на всех лепестках искрились алмазные брызги водопада. Тропа шла в гору, Здесь по обе стороны росла густая мягкая трава. Пока к ней приближались, она была красная, когда проходили мимо, бледно-розовая. На ходу Брил пытливо осматривался. Узкие черные глаза его все видели, все подмечали. Мальчик поднимается в гору пружинистым шагом, дышит легко и свободно. Тонкая ткань его туники переливается на ветру всеми цветами радуги. Там и сям высятся могучие деревья, за иными может укрыться человек или оружие. А кое-где из почвы торчат каменные выступы. По ним можно судить, какие тут есть ископаемые. Летают птицы. Слышен, словно бы птичий свист и щебет. Но, может быть, это и какой-то условный знак. От взгляда этого человека ускользало только очевидное. Но ведь очевидного в мире так мало. Однако он никак не готов был увидеть такой дом. Они уже наполовину прошли парк, когда Брил наконец понял, что это и есть жилище Уонайна. Никаких стен и границ незаметно. В одном месте дом поднимается высоко, в другом это просто площадка между двумя цветочными клумбами. Там комната становится террасой, здесь лужайка служит ковром, над ней оказывается крыша. Дом разделен не столько на комнаты, сколько на открытые пространства. То подобием сквозной садовой решетки, то просто иной цветовой гаммой. И нигде ни одной стены. Негде спрятаться, укрыться, запереться. Вся округа, все небо без помехи заглядывают в дом, видят его насквозь, и весь этот дом – одно огромное окно в мир. При виде всего этого Брил несколько изменил свое мнение о туземцах. Он-то знает людей, недаром говорится, каждому человеку есть что скрывать. И хоть здесь не видно ни одного укромного уголка, Брил только стал еще зорче присматриваться к окружающему, спрашивая себя, как же они прячут то, что хотят скрыть. «Дэн! Дэн!» – кричал меж тем мальчик. «Я привел друга!» По саду навстречу им шли мужчина и женщина. Мужчина – настоящий великан, но в остальном так похож на Уонайна, что сразу ясно – это отец и сын. Тот же длинный и узкий разрез ясных, серых, широко расставленных глаз, те же яркие огненно-рыжие волосы, тот же крупный, однако изящно очерченный нос, губы совсем не толстые, но рот большой и добродушный. Зато женщина. Не сразу Брил позволил себе посмотреть на нее. Позволил себе поверить, что может жить на свете такая женщина. Увидев ее, он торопливо отвел глаза и потом уже все время ощущал ее присутствие и лишь изредка взглядывал, чтобы увериться, да, это не почудилось, это все правда. Волос, лицо, голос, тело. Как и мужа и сына, ее окутывало радужное переливчатое облако, и лишь когда ветерок замирал, видно было, что это схваченная черным поясом туника. «Это Брил, Скит Карсон из системы Самнера», – оживленно болтал мальчишка. «И он сочлен наивысшей власти. Это их вторая планета, и он знает приветствие и сказал все правильно. И я тоже», – прибавил он, смеясь. «А это Т-9, сенатор, и Нина, моя мать». «Добро пожаловать, Брил, с планеты Кит Карсон», — сказала женщина. И не в силах поверить, что с ним могло случиться такое, он с трудом отвел глаза и почтительно склонил голову. «Войди же, дружелюбно», — сказал Т-9 и провел гостю под сводом, который оказался не отдельной аркой, как можно было подумать, но входом в дом. Комната была широкая, один конец шире другого, хотя сразу не определишь, намного ли. Пол неровный, постепенно повышается к одному углу, который занимает какая-то поросшая мхом насыпь. Там и сям разбросаны белые и серые полосатые глыбы. По виду это камни, а тронешь рукой, словно бы живая плоть. Иные из них гладкие, как стол. А в иных и в той насыпи в углу есть углубление, вроде полок. И это вся мебель. В комнате, журча и пенясь, струится вода, как будто обыкновенный ручеек. Но Брил заметил, Нина прошла босыми ногами почему-то невидимым, чем покрыт этот ручей во всю длину до озерка, в который он впадает в дальнем углу комнаты. Это озерко он видел, когда они только еще шли сюда, и непонятно, все ли оно заключено в доме или часть остается снаружи. У самого озерка растет огромное дерево. Тяжелые листва клонится над насыпью, и похоже, что широко распростертые нижние ветви переплетены тем же невидимым веществом, которым покрыт ручей, и образуют сплошной навес. Над головой ничего больше нет, но ощущение такое, словно это потолок. Все это безмерно угнетало Брила. И он даже поймал себя на внезапной острой тоске по дому, по многоэтажным стальным городам родной планеты. Нина улыбнулась и оставила их втроем. Следуя примеру хозяина, Брил опустился на землю, или это был пол, в том месте, где он переходил в насыпь, или в стену. Все существо Брила возмущалось. Расплывчатость, небрежность замысла, верный знак, что здешним жителям чужды решимость, дисциплина, строгость и собранность. Но он знал, как себя держать. На первых порах не следует выдавать варварам свои истинные чувства. «Нина сейчас вернется», — сказал Танайн. Брил, который неотрывно следил, как проворно и легко движется женщина во дворе за прозрачной стеной, при этих словах чуть не подскочил. «Я не знаю ваших обычаев и старался понять, что она делает». «Готовит тебе поесть», — объяснил Танайн. «Сама?» Тенайн и его сын посмотрели с недоумением. «А тебя это удивляет?» «Я полагал, что дама — это супруга сенатора», — сказал Брил. Он считал свой ответ исчерпывающим, но те двое не поняли. Он посмотрел на мальчика, потом на мужчину. «Возможно, под словом «сенатор» я подразумеваю не то, что вы?» «Да, возможно». «Не скажешь ли ты нам, что такое сенатор на твоей планете?» «Это член Сената, слуга наивысшей власти и вождь свободной нации». «А его жена?» «Жена сенатора пользуется теми же привилегиями. Она может прислуживать сочлену наивысшей власти, но уж, конечно, никому другому. Во всяком случае, не какому-то неизвестному чужеземцу». «Любопытно», — сказал Тенайн. Мальчик что-то пробормотал с изумлением, какого не вызвали у него прежде ни сам Брил, ни шар капсула. «Скажи», — продолжал Тенайн, — «разве ты не говорил, кто ты и откуда?» «Говорил! Он мне сам сказал, у водопада вмешался мальчик!» «Но я не представил доказательств», — сухо сказал Брил, и, заметив, что сын с отцом переглянулись, пояснил: «Верительных грамот, письменных полномочий!» И коснулся небольшой плоской сумки, висящей у него на энергопоясе. «А разве верительная грамота говорит, что тебя зовут не Брил, и ты прилетел не с планеты Кит-Карсона системы Самнера, а откуда-нибудь еще?» – простодушно спросил Ланайн. Брил хмуро глянул на него, а Танайн сказал мягко: «Спокойнее, Ланайн». И обернулся к Брилу: «Конечно, мы во многом различны. Так всегда бывает с жителями разных миров. Но я уверен, в одном мы схожи. Молодость порою спешит напрямик, там, где мудрость прокладывает обходной путь». Брил помолчал, обдумывая эти слова. Видимо, это что-то вроде извинения, решил он и коротко кивнул. «Молодежь у них тут жалкая и никчемная. На Карсоне мальчишка в возрасте этого Ланайна уже солдат и готов нести солдатскую службу, и никто не станет за него извиняться. И уж он не допустит ни единого промаха. Ни единого». «Мои верительные грамоты я должен вручить вашим правителям, когда с ними встречусь», — сказал он. «Кстати, когда это можно сделать?» Тенайн пожал могучими плечами. «Когда тебе угодно». «Чем скорее, тем лучше». «Прекрасно». «Это далеко?» Тенайн посмотрел с недоумением. «Что далеко?» «Ваша столица или где там собирается ваш сенат?» «А, понимаю». «Он не собирается в том смысле, как ты думаешь. Но, как когда-то говорили, он заседает непрерывно. Он сжал губы, с них слетел какой-то певучий короткий звук. И сейчас же Танайн засмеялся. «Прости, сердечно», — сказал он. «В древнем языке не хватает некоторых слов, некоторых понятий. Какое слово у вас обозначает присутствие всех в одном?» «Я полагаю, нам не стоит отвлекаться», — осторожно произнес Брил. «Вы, видно, хотите сказать, что ваш сенат не заседает в каком-нибудь определенном месте в назначенное время?» «Я...» Тен чуть засмеялся, потом кивнул. «Да, это верно, поскольку и у меня нет возможности лично обратиться к вашему сенату». «Этого я не говорил». Еще дважды Тен пытался что-то объяснить гостю. Брил прищурился. Вдруг Тен расхохотался. Рассказывать на древнем языке старые сказки невелика хитрость. Говорить на нем с другом куда труднее, сказал он с досадой. Вот если бы ты научился говорить по-нашему. Согласен? Наш язык просто удобен, он основан на том, что тебе хорошо знакомо. У вас на Кит-Карсоне уж, наверное, тоже есть какой-нибудь язык, кроме древнего. Я чту древний язык, сухо молвил Брил, уклоняясь от ответа. И очень медленно, раздельно, будто не по годам, непонятливому ребенку стал объяснять. Я хотел бы знать, когда я могу увидеться со здешними правителями и обсудить некоторые вопросы всепланетного и межпланетного значения. Обсуди их со мной. Вы сенатор, сказал Брил, и в его тоне ясно звучало «всего лишь сенатор». Верно, сказал Танайн. Стараясь не терять терпения, Брил спросил, а что такое сенатор на вашей планете? Тот, кто связывает людей своего округа со всеми другими людьми. Тот, кто хорошо знает дела и заботы небольшого участка планеты и может привести их в согласие с тем, что происходит на всей планете. А кому служит ваш сенат? Людям, сказал Танайн так, словно его сызнова спрашивает об одном и том же. Ну да, конечно. А кто же служит сенату? Сенаторы. Брил прикрыл глаза, и с языка его чуть не сорвалось крепкое словцо. «Из кого состоит ваше правительство?» – спросил он ровным голосом. Все это время Уонайн жадно слушал, переводя взгляд с одного собеседника на другого, словно увлеченный зритель какой-нибудь стремительной игры в мяч. Но тут он не выдержал. «А что значит правительство?» В эту минуту появилась Нина, и Брил вздохнул с облегчением. Она вышла из темного уголка в саду, где занималась чем-то совершенно непонятным у подобия длинного рабочего стола, и теперь шла к ним по террасе. Она несла огромный поднос, нет, скорее, вела его, заметил Брил, когда она подошла поближе. Тремя пальцами она поддерживала поднос снизу, и одним сзади ладони он почти не касался. Прозрачная стена комнаты исчезла при ее приближении, а может быть, Нина прошла в том месте, где стены не было. «Надеюсь, хоть что-нибудь здесь придется тебе по вкусу», — весело сказала она и опустила поднос на бугорок рядом с Брилом. «Вот это мясо птиц, это маленьких млекопитающих, а вот рыба. Их печенье сделано из злаков четырех разных видов, а это белое из одного. Мы его называем молочная пшеница. Здесь вода, в этих двух сосудах вино, а в этом спиртовая эссенция. Мы ее зовем ушегрейка». Не поднимая глаз от еды, селись замкнуться, чтобы весь мир не заполняли благоухание и свежесть, исходящие от этой женщины, так близко наклонившись к нему, принц сказал: «Все это очень кстати». Нина отошла к мужу, опустилась на землю его ног и, откинувшись, оперлась на его колени. Он ласково погрузил пальцы в ее густые волосы, и она, вскинув глаза, блеснула ему мимолетной улыбкой. Следы многоцветные, точно женское платье, тут дымящийся жаром, там источающий воздух прохладу, Брил перевел взгляд на три улыбающихся внимательных лица. Он не знал, как быть. «Да, все это очень кстати», — повторил он, а они по-прежнему сидели и смотрели на него. Он взял одно белое печенье и поднялся, озираясь по сторонам, осматривая этот нелепый прозрачный дом и все вокруг. «Куда деваться?» Пар, поднимающийся от подноса, защекотал ноздри, убрил их, потекли слюни. «Он отчаянно голоден, но...» Со вздохом он сел, положил печенье на прежнее место, силился улыбнуться, но улыбка не получилась. «Неужели тебе совсем ничего не нравится?» – озабоченно спросила Нина. «Не могу я здесь есть», – ответил Брил, но тут же почувствовал в туземцах что-то такое, чего прежде не было, и прибавил: «Благодарю». Опять посмотрел на их невозмутимые лица и сказал Нине: «Все это очень хорошо приготовлено. Приятно посмотреть». «Так ешь», — предложила она и снова улыбнулась. Эта улыбка подействовала на Брила пристранным образом. Ни их ужасающая распущенность, эта манера сидеть и лежать, где попало и как попало, позволять мальчишке вмешиваться в разговор, ни бесстыдное признание, что у них есть какой-то свой варварский язык, ничто не могло вывести его из равновесия. А тут, ничуть не изменившись в лице и не уронив столь позорным образом собственного достоинства, он, однако, почувствовал, что краснеет. Он тотчас насупился и обратил эту ребяческую слабость в краску гнева. Ох, с каким наслаждением он наложит руку на самое сердце этой варварской культуры и стиснет его без пощады. Но тогда будет покончено со всякими лицемерными любезностями. Будут знать дикари, кого можно унизить, а кого нет. Но эти трое смотрели так невинно и простодушно. На открытом лице мальчика ни тени злорадства, на мужественном лице Тенайны искренняя забота о госте, на лице Нины... О, какое у нее лицо! Нет, нельзя выдать свое смятение. Если они нарочно хотят его смутить, он им не доставит этого удовольствия. А если это неумышленно, пусть не заподозрят, в чем он уязвим. Заставил себя говорить негромко, и все же голос его прозвучал резко. Как видно, произнес он медленно, мы, жители планеты Кит Карсон, ценим уединение несколько более высоко, чем вы. Все трое удивленно переглянулись, затем цветущее здоровым румянцем лицо Тенайна прояснилось. Он понял. Вы не едите на людях? Брил не вздрогнул, но дрожь отвращения была в его голосе, когда он ответил коротко «нет». «О», — промолвила Нина, — «мне так жаль». Брил счел за благо не уточнять, о чем именно она жалеет. Он сказал только «неважно, обычаи бывают разные. Я поем, когда останусь один». «Теперь мы понимаем», — сказал Тенайн. «Будь спокоен. Ешь». Но они все так же сидели и смотрели на него. «Как жаль, что ты не говоришь на другом нашем языке», — сказала Нина. «Тогда было бы так просто объяснить». Она подалась к Брилу, протянула руки, словно хотела прямо из воздуха извлечь желанное понимание и одарить им гостя. «Пожалуйста, Брил, постарайся понять. В одном ты очень ошибаешься. Мы чтим уединение едва ли не превыше тебя». «Очевидно, мы вкладываем в это слово разный смысл», — ответил он. «Но ведь это значит, когда человек остается наедине с собой, не так ли? Когда ты что-то делаешь, думаешь, работаешь, или просто ты один, и никто тебе при этом не мешает. Никто за тобой не следит». «Ну!» — радостно выкликнула Найн и выразительно развел руками, словно говоря, что и требовалось доказать. «Так что же ты? Ешь! Мы не смотрим!» «Ничего нельзя понять». «Мой сын прав», — с усмешкой сказал Тенайн. «Только по обыкновению уж слишком режет напрямик. Он хочет сказать, мы не можем на тебя смотреть, Брил. Если ты хочешь уединения, мы просто не можем тебя видеть». Вдруг озлившись и махнув на все рукой, Брил потянулся к подносу. Рывком схватил бокал, в котором, по словам Нины, была вода, достал из кармашка на поясе какую-то обладку, сунул в рот, проглотил и запил водой. Грохнул бокалом о поднос и, уже не сдерживаясь, крикнул: «Больше вы ничего не увидите!» С непередаваемым выражением лица Нина легко поднялась на ноги, изогнулась, словно танцовщица, и чуть дотронулась до подноса. Он взмыл воздух, и она повела его по двору прочь. «Хорошо», — сказал он Найн, будто в ответ на чьи-то неслышные слова, и неторопливо пошел следом за матерью. «Что же это было у нее в лице? Что-то такое, с чем она не могла совладать. Она поднялась из глубины к этой невозмутимой поверхности, готовая явственно обозначиться, вырваться наружу. Гнев? Если бы так подумал Брил, обида? Он бы это понял, но... смех!» «Только бы не смех!» — взмолилось что-то в его душе. «Брил!» — позвал Тенайн. Опять он совсем забылся, заглядевшись на эту женщину. Голос Тенейна заставил его вздрогнуть. Что такое? Скажи, что нужно сделать, чтобы тебе удобно было есть, и я все устрою. Вы не сумеете, без обиняков, ответил Брилл. Холодными недобрыми глазами он обвел комнату и все вокруг. Вы тут не строите стен, сквозь которые нельзя было бы видеть, и дверей, которые можно закрыть. Да, правда, не строим. Уже не в первый раз великан принимал его слова, буквально не замечая их оскорбительного смысла. Конечно, не строите, подумал Брилл. Даже для... И тут в нем шевельнулось чудовищное подозрение. Мы, жители планеты Кит Карсон, всегда полагали, что история человечества есть путь развития от животного к чему-то более возвышенному. Разумеется, мы слишком скованы и не можем совсем уйти от животного состояния, но мы делаем все, чтобы не выставлять на показ то, что осталось в человеке от животного. Он сурово повел затянутый в перчатку рукой, указывая на весь этот огромный открытый дом. Вы, очевидно, не достигли такого уважения к идеалам. Я видел, как вы едите. Несомненно, и другие отправления организма совершаются у вас также открыто. Да, сказал Тенайн. Но с этим, он показал пальцем, совсем другое дело. С чем с этим? Тенайн снова показал на одну из серых глыб. Оторвал клочок мха, это был самый настоящий мох, и кинул на гладкую поверхность глыбы. Протянул руку, дотронулся до одной из серых полос. Мох потонул, как тонет камушек в зыбучем песке, только гораздо быстрее. «Живую ткань достаточно сложно организованную, они в себя не вбирают», — пояснил Тенайн. «Но мгновенно до последней молекулы поглощают все остальное, не только с поверхности, но даже на некотором расстоянии». «Так это у вас и есть...» Тен кивнул и подтвердил. «Да, оно самое и есть». «Но ведь это значит, у всех на виду». Тен с улыбкой пожал плечами. «Вовсе нет. Вот почему я и сказал, что это совсем другое дело». «Едим мы все вместе, а это...» Тен сорвал еще кусок мха и следил, как он погружается в серую глыбу. «Этого никто не заметит». Он вдруг рассмеялся и опять сказал: «Хотел бы я, чтобы ты узнал наш язык. Так просто и понятно, можно все это выразить». Но Брилла заботило другое. «Я оценю ваше гостеприимство», — сказал он напыщенно. «Но я очень хотел бы продолжить свой путь». И как можно скорее, — прибавил он с отвращением, покосившись на серую глыбу. «Как тебе угодно. Ты привез нам какую-то весть. Передай же ее. Она для вашего правительства». «Для нашего правительства. Я уже сказал тебе, когда будешь к этому готов, Брил, говори». «Я не верю, что вы единолично представляете всю планету». «Я тоже в это не верю», — весело отозвался Тенайн, — «потому что это не так. Но когда ты говоришь со мной, тебя слышит еще 41 человек, и все они сенаторы». «Другого способа нет?» Тенайн улыбнулся. «Еще 41 способ. Говори с любым из остальных, никакой разницы нет». «И нет более высокого правительственного органа?» Тенайн протянул руку и достал из углубления в поросшей мхом насыпи бокал резного хрусталя с металлическим сияющим ободком по краю. «Найти высший орган правительства Ксанаду все равно, что найти высшую точку вот здесь», — сказал он, проводя пальцем по ободку. Бокал отозвался нежным звоном. «Не очень-то надежная система», — буркнул Брилл. Воздух снова наполнился тем же хрустальным звоном. Потом Тенайн поставил бокал на прежнее место. Брилл не понял, было ли это ответом на его замечание. «Естественно, что мальчик даже не знает слова «правительство», — сказал он презрительно. «У нас этот термин не в ходу», — ответил Тенайн. «Правительства в таком смысле у нас нет. Очень мало есть такого, с чем гражданин нашего общества не мог бы справиться сам. Хотел бы я показать тебе, как мало такого на Ксанаду. Если ты у нас погостишь, я тебе это покажу». Он посмотрел Брилл прямо в глаза. Тот только снова пугливо и с отвращением покосился на серую глыбу и откровенно рассмеялся. Но когда он опять заговорил, в голосе его было столько доброты, что ярость, мгновенно опалившая Брилла, угасла, и в мозгу шевельнулся вопрос: уж не дал ли я себя провести? Но разбираться в этом было некогда. Не может ли твое дело подождать, пока ты не узнаешь нас получше, Брил? Говорю тебе, у нас на планете нет единого правящего центра. В сущности, нет почти никакого правительства. Мы, Сенат, просто советуем людям. И еще говорю тебе, обращаться к одному сенатору значит обращаться ко всем сразу. Ты можешь сделать это сейчас, сию минуту или через год, когда захочешь. Я говорю тебе правду, можешь ее принять. Можешь месяцы и годы странствовать по всей планете и проверять меня, воля твоя. Ты всегда и везде получишь тот же ответ. «Откуда я узнаю, насколько точно будет передано остальным все, что я тебе сообщу?» – уклончиво сказал Брил. «Это не будет передано», – прямо ответил Тен. «Все мы слышим тебя одновременно». «Что-то вроде радио?» Тен чуть помедлив кивнул. «Да, что-то в этом роде». «Я не стану учить ваш язык», – резко сказал Брил. «Не могу жить, как живете вы. Если вы согласитесь на эти условия, я еще немного у вас побуду». «Согласимся? Да мы только этого и хотим». Тен весело вскочил, шагнул к углублению, где стоял хрустальный бокал, и протянул руку ладонью вверх. Сверху соскользнул широкий непрозрачный лист какого-то блестящего белого вещества и замер в воздухе. «Нарисуй пальцем», — сказал Тенайн. «Что нарисовать?» «Жилище, какое тебе нужно. Как ты хочешь жить, есть, спать, все, что надо». «Мне требуется совсем немного. Все мы на Кит-Карсе не умеем обходиться малым». Он прицелился пальцем в металлические перчатки, словно это было оружие, поставил для пробы несколько точек в углу белого экрана, затем вывел четкий, аккуратный параллелепипед. «Если принять мой рост за единицу, мне нужна вот такая постройка. 1,5 в длину, 1 1/4 в ширину. Узкие просветы, отдушины на уровне глаз, по одной в каждом конце, по 2 в боковых стенах, затянутые сеткой от насекомых». «У нас нет вредных насекомых», — заметил Танаин. «Все равно просветы, защищенные самой прочной сеткой, какая у вас найдется. Вот здесь крюк, чтобы вешать одежду. Здесь кровать, плоская, жесткая, с твердой подстилкой, не толще моей ладони. 1 1/8 в длину, 1/3 в ширину. Под кроватью наглухо закрытый ларь, запирающийся на замок, и чтобы опереть его мог только я. Здесь полка, размером 1/3 на 1/4, на пол единицы над полом, чтобы, сидя возле нее, можно было есть. И еще, вот такую штуку, если она закрывается наглухо и вполне надежно». Брил с досадой ткнул пальцем в сторону приспособления, похожего на серую каменную глыбу. «Вся эта постройка должна стоять отдельно от других зданий на возвышенном месте, чтобы над ней не поднимались никакие деревья, холмы и скалы, и ничто не заслоняло подходов к ней со всех четырех сторон. Построить надо прочно и крепко, насколько это возможно за короткий срок. А, и нужен свет, который я смогу сам включать и выключать, и дверь, которую я один смогу отпереть». «Прекрасно», — беспечно сказал Танай. «Какая температура?» «Как здесь сейчас». «И еще что?» «Музыка, картины у нас есть, например, очень плохие». Брил только фыркнул презрительно и весьма красноречиво. «Если сумеете, проведите туда воду. А все остальное — это ведь жилище, а не дворец развлечений». «Надеюсь, тебе будет удобно в этой... в этом жилище», — сказал Тенайн с едва уловимой насмешкой. «Именно к такому я привык», — надменно отметил Брил. «Что ж, идем». «Куда?» Великан поманил его и прошел под аркой. Брил, жмурясь от розового вечернего света, вышел за ним. На пологом склоне, на полпути между домом Тенайна и горной вершиной, позади него простирался луг, поросший красной травой. Брил заметил его, когда шел сюда от водопада. Сейчас посреди луга толпился народ. Люди сновали, точно мышкара, вокруг огня. Яркие и легкие одежды сверкали, переливались несчетным множеством цветов и оттенков. А посреди торчало что-то похожее на гроб. Не поверил собственным глазам, просто отказывался верить, но чем ближе они подходили, тем яснее становилась неопровержимая истина. Перед ним та самая постройка, которую он только что нарисовал. Он все замедлял и замедлял шаг, изумление его росло с каждой минутой. Вокруг небольшой постройки хлопотало много народу, и даже дети скрепляли края стены и кровли при помощи какой-то жужжащей машинки, затягивали сетки, узкие щели оконца. Крохотная девчурка, должно быть, она только-только научилась ходить, бесстрашно подошла к Брилу, шепеляво попросила на древнем языке дать ей руку и приложила его ладонь к какой-то пластине, которую она принесла с собой. «Теперь тебе сделаем ключи», — объяснил Тенайн, когда малышка затопала прочь к двери, где ждал ее один из строителей. Человек этот взял у девочки пластинку и вошел внутрь. Видно было, как он опустился на колени возле кровати. Тенайна с Брилом обогнал мальчик-подросток. Он нес лист того же материала, из которого сложены были стены и крыша. Лист был светло-коричневый, чуть шероховатый, с виду очень легкий. И однако чувствовалось, что он необыкновенно прочен. Когда они подошли вплотную, мальчик также приладил его между входом и концом кровати. Тщательно выровнял, приставив ребром к стене, чуть пристукнул по другому ребру ладонью, и вот он стол, который требовался Брилу. Ровный, надежный, да притом без всяких ножек и подпорок. «Кажется, тебе хотя бы на первый взгляд кое-что здесь пришлось по вкусу», — услышал Брил. Это была Нина. Она по воздуху подвела окруженный снедью поднос к новоявленному столу, весело помахала рукой и пошла прочь. «Я сейчас приду», — крикнул ей вдогонку Тен и прибавил три односложных певучих слова на языке ксанаду. «Должно быть что-то ласковое», — решил Брил. «Во всяком случае, так это прозвучало». И тотчас Тен снова с улыбкой обернулся к нему. «Ну, Брил, как тебе это нравится?» «Ну, кто же всем распоряжался, только и нашелся спросить Брил». «Ты», — сказал Тен, но этот ответ ничего не объяснял. В отворенную дверь Брил видел, что люди уже идут прочь, смеясь и переговариваясь на своем ласковом певучем языке. Вот какой-то юнец сорвал среди розовой травы ярко-алые цветы, подал девушке, она улыбнулась ему, и отчего-то Брила взяла досада. Он резко отвернулся и пошел вдоль стен, постукивая по ним кулаком, выглядывая в узкие прорези окон. Тенайн опустился на колени у кровати, подергал запертый ларь под нею. Сильные плечи его напряглись, но ларь был неподатлив, как скала. «Приложи сюда ладонь», — сказал он. Брил хлопнул рукой в перчатке по указанному месту. Створки раздвинулись. Брил наклонился и заглянул внутрь. Ларь внутри светился. В глубине видно было светло-коричневую стену, по бокам рубчатые переборки, на которые опиралась постель. Он снова тронул нужную пластинку. Створки сошлись беззвучно и так плотно, что едва можно было разглядеть, где они смыкаются. «Так же и с дверью», — сказал Тенайн. «Кроме тебя ее никто не откроет. Здесь вода. Ты не сказал, куда именно ее подвести, если так как сейчас неудобно». Брил притянул руку к крану, и сразу же в чашу полилась прозрачная струя. «Нет, все годится. Они работали как настоящие мастера». «Они и есть мастера», — сказал Тенайн. «Так значит, им уже приходилось сооружать такие постройки?» «Нет, никогда». Брил пронзил его взглядом. Может этот простодушный варвар умышленно его дурачить? Видно, он Брил не уловил смысла. За долгие годы их разделившие как-то изменилось значение слов, унаследованных от общих предков. Пока просто запомним это, а обдумаем после. «Тенайн», — внезапно спросил он, — «сколько вас, жителей Ксанаду?» «В нашем округе 300, на всей планете около 13 тысяч». «Нас 1,5 миллиарда. А какой у вас самый большой город?» «Город?» — повторил Тенайн раздумчиво, словно роясь в памяти. «А, да, город. У нас их нет. У нас 42 таких округа, одни побольше, другие поменьше. Все население вашей планеты поместилось бы в одном здании какого-нибудь города у нас на Кит-Карсоне. И давно вы здесь? Сколько поколений у вас сменилось?» «Пожалуй, 32, то и 35. Мы обосновались на Кит-Карсоне около 6 столетий назад по земному счету. Выходит, по времени наша культура более древняя. Может быть, вам интересно узнать, каким образом мы сумели настолько вас опередить?» «С восторгом послушаю», — сказал Тенайн. «Вы тут недурно владеете кое-какими ремеслами», — вслух размышлял Брил. «Я Отлично умеете работать сообща. Вы можете создать великолепный мир, если только захотите, если вами по-настоящему руководить. Вот как? Тенайн, видимо, был очень польщен. «Мне надо подумать», – озабоченно продолжал Брил. «Вы не то, что мне... что я думал сначала. Пожалуй, я останусь у вас немного дольше, чем предполагал. Может быть, я стану изучать ваш народ. Вы, в свою очередь, больше узнаете о моем». «Буду рад и счастлив», – сказал Тенайн. «А сейчас тебе еще что-нибудь нужно?» «Ничего, можете идти». На этот властный тон великан ответил только своей обычной открытой и приветливой улыбкой, помахал рукой и вышел. Слышно было, как он глубоким звучным баритоном окликнул жену, и та радостно отозвалась. Брил прижал руку в перчатке к замку, и дверь, бесшумно скользя, затворилась. «С чего это я так расхвастался?» – подумал Брил и сразу понял, уж слишком поразил его народ к Ксанаду. «Что же это за люди, если они оказываются искусными мастерами даже такого дела, которым никогда раньше не занимались?» Он снял жесткую, тяжелую, отливающую металлом одежду, перчатки с крагами, подфорты. Все это было соединено проводами. Энергопитание в подфортах, счетчики управления в брюках и поясе, воспринимающие устройства в мундире, передатчики и локаторы в перчатках. Он повесил одежду на крюк и установил защитное поле. Теперь сигнал предупредит его, если к убежищу приблизится хотя бы на 30 метров что-то или кто-то ростом больше мыши. Он установил радиационный купол, непроницаемый для всяких лучей, лазеров и иного излучающего оружия. Потом подвесил левую перчатку с проводом над столом и принялся обрабатывать уголок светло-коричневой пластиной. Через полчаса он нашел, наконец, сочетание температуры и давления, способное ее разрушить. И, ошалев от неожиданности, опустился на край кровати. Из такого материала преспокойно можно строить космический корабль. Тоже у них были в запасе пластины именно тех размеров, какие он потребовал. Тогда на планете должны быть склады, должны быть заводы, которые выпускают такие вот доски всех размеров на выбор. Или же здесь есть машины, способные производить материал, который он сейчас на силу расплавил прямо так сходу. Но тяжелой промышленности у них нет, а если есть склады, то их не сумели обнаружить роботы-разведчики, засланные из Кит-Карсона и летающие по постоянным орбитам вокруг Ксанаду вот уже 50 лет. Он медленно откинулся на постели и стал размышлять. Чтобы завладеть планетой, прежде всего надо разыскать центральное правительство. Если это самодержавная власть, построенная строго по принципу пирамиды, тем лучше. Правящая верхушка малочисленна, убиваешь ее, либо подчиняешь себе, используешь уже существующую организацию. Если никакого правительства нет, можно привлечь население на свою сторону, либо истребить его. Если есть промышленность, ставишь своих надсмотрщиков и заставляешь туземцев работать, пока не обучишь этой технике людей со всей планеты, а потом туземцев уничтожаешь. Если они знают и умеют что-то на своей планете неизвестно, на твоей планете неизвестно, изучаешь это искусство, либо подчиняешь себе мастеров. Все точно и определенно, все предусмотрено. Каждая возможность, каждая мелочь. Но если здесь, как доносили роботы, существует высокоразвитая технология и никакой промышленности, прочно установившиеся на всей планете культуры и почти никаких средств сообщения. О подобном никто не слыхивал, и тогда роботы докладывают такое, на планету посылают исследователя. Его задача выяснить, как туземцы все это проделывают. Он должен определить, что здесь нужно сохранить, а что уничтожить, когда настанет время прислать сюда экспедиционные войска. «Всегда есть хороший, надежный выход», – думал Брил, заложив руки на голову и глядя на потолок. «Имеется отличная планета, ничуть не хуже Земли, богатая природными ресурсами, населенная ничтожным количеством простаков. В любую минуту их можно с легкостью истребить». Но сначала надо выяснить, как они общаются между собой. Как достигают такой слаженности в работе и каким образом мгновенно постигают все тонкости мастерства прежде незнакомого. Как вырабатывают сложнейшие великолепные материалы в два счета из ничего. Ему вдруг представилось ослепительное видение. Полтора. полтора миллиарда жителей Кит-Карсона обратились в таких, как здесь, великолепных мастеров, на все руки общающихся друг с другом неведомыми до ныне способами, возводят города и ведут войны с таким же непостижимым искусством, также мгновенно все понимают и повинуются каждому приказу, как было при постройке этого домишки. Нет, этот народ уничтожать не следует. Его надо использовать. Кит Карсон должен перенять их хитроумные фокусы. Ну а если не ровен час, эти фокусы присущи только жителям Ксанаду, а карсонцы на такое не способны. Как быть тогда? Что же, надо взять этих мастеров с планеты Ксанаду и распределить по городам и армиям Кит Карсона. Они мигом все воспринимают, мигом повинуются. Объясни одному, что от него требуется, и это усвоят все. И каждый сможет обучать группу самых толковых карсонцев. Производство, военная техника, стратегия и тактика. Да, конечно же, все преобразится. Планету Ксанаду можно оставить почти в том виде, как она есть. Просто она будет поставлять на экспорт всяких помощников и адъютантов. Все это пустые мечты, оборвался Добрил. Сперва надо разузнать побольше. Посмотреть, как они фабрикуют этот непробиваемый, несгораемый картонный антигравитационный чайный поднос. При мысли о подносе у него заурчало в животе. Он поднялся и пошел к столу. Горячие блюда все еще дымились, холодные ничуть не размякли и не оттаяли. Он осторожно попробовал одно, другое. Вошел во вкус и жадностью набросился на еду. «Нина! Ох уж это Нина!» «Нет, их нельзя уничтожать», — сонно подумал он. «Разве можно истребить народ, способный произвести на свет такую женщину? На всем Кит-Карсоне не сыскать такой поварихи». Он снова растянулся на постели и предавался мечтам, пока не уснул. С ним были вполне откровенны. Ему показывали все подряд, никому и в голову не пришло спросить, а для чего это ему нужно? Спрашивать было бы странно, потому что эти люди, видно, не знали особенной гордости, свойственной искусному умельцу, будь ты гончар или специалист по электронике. Они не любовались восторженно делом своих рук. «Вот что я могу». Они рассказывали подробно, но спокойно, словно о чем-то доступном всем и каждому. На планете Ксанаду так оно и было. Сперва Брилу показалось, что все делается стихийно, как попало. Красивые, неприлично одетые люди снуют взад и вперед без всякого видимого плана. Работа, игра, праздность – все у них вперемешку. Но играя, они проходят по саду, где выросла сорная трава, и на ходу ее выпалывают. Девочки бегают и резвятся как раз возле того места, куда их через минуту позовут сортировать какие-то семена. Тенайн пробовал объяснить, как это получается. Допустим, у нас чего-то не хватает. Ну, скажем, столица. Из-за этой нехватки получается что-то вроде вакуума. Те, кто сейчас свободен, ощущают это и начинают думать о стронции. Ну, тогда они идут и собирают его. «Ну, я не видел рудников», – озабоченно сказал Брил. «И потом, как же с транспортировкой? Допустим, нехватка у вас тут, а рудники в другом округе». «Так больше не бывает. Разумеется, там, где есть залежи, нехватки быть не может. А где нет своих месторождений, там мы обходимся другими средствами. Используем иной материал, либо добываем тот же стронций без всяких рудников. При помощи превращений? Это слишком хлопотно. Нет, мы выводим речных моллюсков, у которых панцирь состоит не из углекислого кальция, а из углекислого стронция. И когда нужен стронций, дети собирают ракушки». Брил видел фабрику одежды. Она размещалась частью под навесом, частью в пещере, частью на лесной поляне. Тут же рядом плавали в пруду и загорали на лугу юноши и девушки. Словно бы между делом они выходили в тень и работали у огромного резервуара, в котором время от времени вскипал, окрашивался яркой зеленью и затем оседал какой-то химический состав. Черный осадок фильтровали, поднимали со дна, раскладывали в формы и прессовали. Как именно действуют прессы с виду просто крышки этих форм, Брил понять не мог. В древнем языке не нашлось нужных слов, но за какие-нибудь 4-5 секунд осадок превращался в те самые камни, из которых делались пояса. Правильные, отполированные, и на левой половине пряжки с обратной стороны оттиснуты какие-то цифры, буквы древнего языка. Химическая формула. «Одно из немногих наших суеверий», — заметил Тенай. «Это и есть формула, по которой получаются наши пояса. Она доступна даже очень примитивной химической промышленности. Мы хотели бы, чтобы их делали и носили во всей Вселенной. Они... это мы и есть. Надень такой пояс, Брил, и ты станешь одним из нас». Брил смущенно и презрительно фыркнул и стал смотреть, как двое детей ловко мастерят пояса. Играющие, беспечно и легко, через минуту вот так же играющие, они начнут плести венки. Скрипив камни друг с другом, ребенок ударяет готовым поясом по тому, которому поясан сам. На миг вспыхивает холодным ярким пламенем многоцветная радуга, и пояс, окаймленный теперь короткими язычками переливчатого света, бросают в корзину. А потом Брил впервые увидел, как туземец надел такой пояс, и это был, пожалуй, единственный случай за все время пребывания на Ксанаду, когда он не скрыл изумления. Юноша-купальщик, весь мокрый, вышел из пруда. Подобрав на берегу пояс, защелкнул его на талии, мигом вверх и вниз хлынуло радужное вещество, и уже затрепетало у шеи многокрасочная ткань, и, сверкая, колышется вокруг бедер. «Вот видишь, эта одежда живет», — сказал Тенай. «Вернее, это не просто неживая материя». Он подобрал кайму своей туники и проткнул ее пальцами. Они прошли насквозь, а ткань, словно вспорхнув, отлетела прочь, целая и невредимая. «Это не совсем материя», — серьезно продолжил Тенайн. «Уж извини, на древнем языке выходит что-то вроде каламбура. Всего ближе для этого в древнем языке слово «эманация». Так или иначе, это вещество по-своему живет. Оно сохраняется, ну, скажем, год или чуть дольше, а потом стоит обмакнуть его в молочную кислоту, и оно восстановится. И один такой пояс может зарядить миллион новых или миллиард. Разве сочтешь, сколько палок может зажечь огонь? Но зачем носить такое?» Тенайн рассмеялся. «Из скромности?» Он опять рассмеялся. «Один ученый, который занимается древнейшей историей Земли веками, когда Солнце еще не стало сверхновой, приводил мне слова некоего Рудовски. Скромность не столь простая добродетель, как честность. Мы носим эту одежду, потому что она согревает нас, когда нам нужно тепло, и порой скрывает наши недостатки. Большего не даст и человеческая привязанность». «Одежда отнюдь не скромная», — чопорно сказал Брил. «Она скромна ровно настолько, чтобы нас было приятнее видеть одетыми, чем раздетыми. Как еще можно показать людям, что ты скромен?» Брил повернулся спиной к Тенайну, к этому разговору. Он вообще не слишком хорошо понимал слова и повадки этого человека, а подобные рассуждения либо вовсе не доходили до него, либо сбивали с толку, может быть, и то, и другое сразу. Про картон он все разузнал. На толстой ветви какого-то дерева подвешен был чан с молочно-белой жидкостью. Тен объяснил, что это подобие клейковины. Его дает специально выведенный вид осы, и оно растворено в нуклеиновой кислоте, синтезированной из местного растения. Под чаном широкий металлический лист и набор подвижных планок. Планки устанавливают точно по нужным размерам и очертаниям будущей пластины. Открывают кран, и жидкость заполняет контур. Потом двое ребятишек прокатывают ручной валик по верхнему краю планок. Белое зерко становится светло-коричневым, застывает, и получается плоский прочный лист. Тенайн очень старался растолковать Брилу, что это за валик. Но древний язык, заодно с невежеством Брила по части техники, оказался неодолимым препятствием. Устройство валика было столь же просто, а теория его действия столь же сложна, как, скажем, у транзистора. Пришлось с этим примириться. И также непонятно осталось, как отличают живое от неживого канализационные устройства, похожие на огромные булыжники. И в чем секрет антигравитационных подносов? Оказалось, подносы эти надо направлять только к столу. Пустые же они возвращаются на кухню сами. Однако разобраться, в чем секрет жителей Ксанаду, отчего они такие искусные мастера на все руки, Брилу не удавалось. Он уже готов был счесть пустой, невозможной выдумкой то, что померещилось сначала. Вот здесь любое умение, доступное одному, тотчас передается всем. Тенайн пытался объяснить, как это происходит. По крайней мере, он отвечал на все вопросы. Каждый из этих веселых и праздных непосед мог в любую минуту взяться за любое дело, начатое другим, и продолжать его сколько угодно. Кто-нибудь возьмет флейту, начнет наигрывать, и сразу подходят другие, кто с инструментами, а кто и без, и подхватывают мелодию. Вот их уже 50, 60. И эту музыку потом вспоминаешь как страсть, как бурю, как изнеможение и сон после часа любви. Порою кто-нибудь из толпы выступит вперед, возьмет инструмент из рук уставшего музыканта и принимается играть вместе с остальными ясно и красиво. Да, впрочем, уверяет Тен, и все эти 50 или 60 человек навряд ли когда-нибудь раньше исполняли эту мелодию. По словам Тена, получалось, что тут все сводится к ощущению. Просто возникает ощущение. Взять хотя бы скрипку. Допустим, я ее слышу, никогда не держал в руках. Я смотрю, как кто-нибудь играет, и понимаю, как возникают звуки. Потом беру скрипку, делаю все, как делал тот человек. Думаю, нужно, чтобы раздался вот такой звук, а потом такой. И понимаю не только, как он должен прозвучать, но как я это почувствую пальцами, всей рукой, в которой держу смычок, подбородком, ключицей. Из этих моих ощущений складывается чувство, какое должно быть, чтобы сыграть эту мелодию. «Конечно, тут есть какие-то пределы», — прибавил Танай. «У одних получается лучше, у других немного хуже. Если у меня кончики пальцев слабее, я не смогу играть так долго, как другой. Если у ребенка рука еще мала для инструмента, он поневоле иной раз не возьмет октаву или пропустит ноту. Но когда мы думаем определенным образом, всегда возникает ощущение». «И так во всем», — сказал он под конец. «Когда мне нужно что-то в доме, прибор, машина... Я не возьму для нее железо, если больше подходит медь. Я сразу почувствую, что железо не годится. Не на ощупь почувствую. Просто буду думать об этом приборе, какие у него части, для чего он служит. Переберу в мыслях все материалы, из которых его можно сделать, и сразу почувствую, вот что мне нужно». «Так», — сказал Брил. «И еще у вас каждый округ старается найти все материалы и сырье у себя, а не посылать за ними к соседям. Вот поэтому у вас и нет торговли. И однако вы говорили, у вас все стандартизировано. По крайней мере, повсюду одни и те же приборы и устройства, и вообще вы действуете одинаково». «Да, правильно», — согласился Тен. «У нас есть все, что нам нужно, и мы все это делаем сами». Вечерами Брил сидел в доме Тенейна, слушал, как бурлят и вновь стихают разговоры, или вдруг нахлынет музыка, и удивлялся. Потом отводил поднос с едой в свою конуру, запирал двери, ел и угрюмо размышлял. Порой он чувствовал себя под огнем неведомого оружия на незнакомом поле битвы. Ему вспоминалось, как мельком сказал Тенейн однажды о людях и их инструментах. «Между человеком и машинами спокон веку идет борьба. Либо человек подчиняет себя машинам, либо они его подчиняют, трудно сказать, что более погубно. Но культура, в которой главенствуют люди, неизбежно разрушит ту, где на первом месте машины, либо сама будет разрушена. Так всегда бывало. У нас на Ксанаду уже погибла одна культура. Ты никогда не задумывался, Брил, от чего нас так мало? И от чего почти у всех рыжие волосы?» Брил об этом уже задумывался и втайне осуждал маленькую общину, которая так бесстыдно пренебрегает уединением. Конечно, живя чересчур открыто, никакое человеческое племя не проникнется достаточным интересом к самому себе, чтобы щедро плодиться и размножаться. «Когда-то нас были миллиарды, к немалому его изумлению», — сказал Тенайн. «И всех стерло в порошок. Знаешь, сколько осталось живых? Трое. Черна была для Брила та ночь, когда он понял, до чего жалки все его старания раскрыть их секрет. Ибо если на планете уцелели всего лишь несколько человек и совершилась какая-то мутация, а затем их потомки вновь заселили планету, новые качества передаются из поколения в поколение. С таким же успехом можно дознаваться, от чего у них рыжие волосы. В ту ночь он пришел к заключению, что народам к Ксанаду придется пожертвовать. И от этой мысли ему вдруг стало больно, и потом он разозлился на себя. И в ту же ночь с ним стряслась смешная и нелепая беда. Он лежал на кровати и скрипел зубами в бессильной ярости. Было уже за полдень, он давным-давно проснулся и вот сидит как в ловушке, попавшись по собственной глупости. И он смешон потерять величайшее свое достояние, свое достоинство по небрежности, по недосмотру из-за этой мерзкой подлой штуковины. Зашипел сигнал тревоги, и он вскочил. Хоть стены крепкие и непроницаемы для глаза, хоть дверь никто, кроме него самого, не откроет, но стыд нестерпим. Это идет Тенайн. Вместе с ветром и птичьими песнями доносится точно звук рога, дружеский охлик. «Брил, ты здесь?» Брил подпустил его ближе и сквозь отдушину рявкнул. «Я не выйду!» Тенайн стал как копанный. Брил и сам удивился, как резко и сдавленно прозвучал его голос. «Но тебя зовет Нина, она сегодня собирается ткать и подумала, может, тебе интересно?» «Нет», — оборвал его Брил. «Сегодня я улетаю. Сегодня вечером. Я уже вызвал свой шар, он будет здесь через 2 часа. Да, когда стемнеет, я улечу». «Ну что ты, Брил, я уже все устроил. Завтра покажу тебе, как мы обрабатываем металлы». «Нет». «Тебя чем-нибудь обидели, Брил? Может, это я виноват?» «Нет!» Брил больше не кричал, но голос его по-прежнему звучал угрюмо. «Так что же случилось?» Брил не ответил. Тенайн подошел ближе. Теперь он не видел в отдушине глаз Брила. Тот скорчился у стены весь в поту. «Что же случилось?» «Что-то плохое», — сказал Тенайн. «Я это чувствую». «Ты ведь знаешь, друг Брил, добрый мой друг, я всегда все чувствую». Брил окаменел от ужаса. «Друг Тенайн знает! Вдруг он способен почуять?» «Да, наверное». Брил мысленно проклял этот народ и все его хитроумные выдумки, проклял эту планету, ее солнце и злую судьбу, которая занесла его сюда. «Во всем нашем мире, за всю мою жизнь я не встречал ничего такого, о чем ты не мог бы мне сказать», — уговаривал Тенайн. «Ты же знаешь, я все пойму». Он подошел ближе. «Может, ты болен?» «Мне знакомо все искусство, каким владели врачи со времен троих. Пусти меня». «Нет!» Это уже было не слово, а взрыв. Тенайн отступил на шаг. «Прости, Брил. Больше я об этом не заговорю. Но скажи, что случилось. Прошу тебя уж, наверное, я сумею тебе помочь». «Ладно же», — вне себя чуть не плача подумал Брил. «Смеется, сколько влезет, рыжий дьявол. Мы нашлем на вашу планету черную чуму, и тогда плевать мне на твой смех», — сказал вслух. «Я не могу выйти. Я загубил свою одежду». «Да что же ты огорчаешься? Брось ее сюда, чтобы там ни было, мы ее исправим и починим». «Нет». Брил отлично понимал, что будет, если эти гениальные мастера на все руки завладеют самым портативным и самым смертоносным оружием, которое существует по эту сторону системы Самнера. «Тогда надень мою». Тен взялся за пряжки своего пояса из черных камней. «Хоть убей, не стану выставляться на показ в такой одежонке. Я еще не совсем потерял стыд». С таким жаром, какого Брил в нем прежде ни разу не замечал, и все-таки очень сдержанно, Тенайн возразил. «Когда на тебе платье в обтяжку, ты куда больше бросаешься в глаза». Брилу это и в голову не приходило. С тоскливой завистью он посмотрел на невесомую радугу, струящуюся от полированного пояса, потом на свою плотную сбрую, сваленную черной грудой у стены под крюком. С той минуты, как стряслась беда, он и помыслить не мог снова все это надеть. И с младенчества, со времен, когда он научился ходить, еще ни разу так долго не остывался нагишом. «А что случилось с твоей одеждой?» – сочувственно спросил Тен. «Только засмейся», – подумал Брил. «Я убью тебя, и ты даже не увидишь, как сгинет твой народ». «Я сел на это, как на стул, ведь здесь больше негде сесть. Наверное, задел выключатель. Даже ничего не почувствовал, пока не встал. И теперь мои сзади...» Он запнулся, потом яростно выпалил. «Почему с вами ничего такого не случается?» «Разве я не объяснял тебе?» Кажется, Тен отнесся к происшествию очень легко. Может, и вправду это для него пустяки? «Это устройство поглощает только неживую материю». Напряженное молчание. «Оставь свою так называемую одежду у порога», – проворчал наконец Брил. «Пожалуй, я попробую ее надеть». Тенайн бросил пояс у двери и пошел прочь, тихонько напевая. Голос у него был такой могучий, что даже тихая песенка слышалась еще целую вечность. Но вот Брил остался наедине с ветром и птичьим щебетом. Дошел к двери, отступил, печально подобрал с полу брюки с огромной дырой сзади. Свернул и сунул в глаз долой под остальные вещи на крюке. Опять поглядел на дверь и даже всхлипнул тихонько. Наконец, приложил куда надо перчатку, и дверь строители, которые не предусмотрели, что когда-нибудь понадобится ее только чуть-чуть приоткрыть, послушно скользнула в сторону, открывая проем во всю ширь. Брил даже пискнул, дотянулся до пояса, рванул его к себе, отпрянул внутрь и хлопнул по двери, чтобы закрылась. «Никто не видал со всей силы и убеждения», — сказал он себе. И надел пояс. Две половины пряжки сошлись, как руки в привычном пожатии. Прежде всего, он ощутил тепло. Тело коснулся один только пояс, и однако его всего обволокло теплом, ласковым, надежным. Точно птица села на яйца. Еще миг, и он ахнул. «Неужели может ум так переполниться и при этом не ощутить гнета? Неужели столько понимания может хлынуть в мозг и не разорвать его?» Он понял, как валик превращает молочную жидкость в твердые пластины. Конечно же, тут есть один единственный способ, и он чувствует правильно, только так, а не иначе. Он понял, как и он, и в прессах формуют камни для поясов. Понял живую ткань, которая стала ему одеянием. Понял, как удалось рисовать пальцем на белом экране, и как образовался вакуум, когда ему потребовался этот дом, построенный именно так, а не иначе, и как жители Ксанаду поспешили заполнить пустоту. Он с легкостью вспомнил рассказ Тенайна, как ощущать, что такое играть на скрипке. Созидать, строить, формовать, быть со всеми заодно и сообща. И что это за чувство, когда ты словно бы в веселом кругу и вместе с тем делаешь дело, бродишь беспечно и праздно, и тут же сменяешь кого-то у чана или верстака, в поле и на борозде, или у рыбачьей сети, едва он оставит работу. Окруженный тихим радужным пламенем, Брил стоял в конуре, похожей на гроб, смотрел на свои руки и твердо знал, стоит ему захотеть, руки эти построят модель любого города над Кит-Карсоне или изваяют душу наивысшей власти. Он твердо знал, он постиг все, что знают и умеют искусники планеты Ксанаду. И может делать все то же, что они. Надо только сосредоточиться и думать над задачей, пока не почувствуешь, какое же ощущение правильное именно для тебя. Немало не удивляясь, он понял, что все эти возможности и таланты сильнее самой смерти. Ибо если человек что-то может и умеет, его искусство разделяют все и каждый, и когда он умирает, его искусство продолжает жить в других. Надо только сосредоточиться. Вот в чем секрет. Краеугольный камень. Вот ключ ко всей хитрой механике. Тут ни при чем мутации, нет ничего сверхъестественного, как бы ни означали эти слова. Это просто механизм, как и всякий другой. Ты владеешь мастерством, чувствуешь его. Передо мной стоит задача. Когда я сосредоточусь на своей задаче, возникает потребность в твоем искусстве. Через живое пламя, в которое ты облачен, ты передаешь его мне. Через пламя, одевающее меня, я принимаю твою мысль. Потом я действую, что своего я внесу в исполнение, это зависит от моих способностей. Если я прибавлю что-то к твоему искусству, оно станет еще полнее и совершеннее. Значит, мое ощущение лучше, и в следующий раз, когда понадобится, уже я буду передавать его другим. Брил понял также, какая власть заключена в этом новом способе общения. И вдруг подумал, теперь его родную планету можно сплавить в такое единое целое, какого еще не бывало во Вселенной. На Ксанаду этого не произошло. Здешний народ развивался, как придется. Его не прокалили заранее в горниле суровой дисциплины и не ковали молотом власти. Но на Кит-Карсоне... Весь народ Карсона приобщится ко всем искусствам и талантам, а над ним будут стоять и править им наивысшие власти государства, создавая вакуум потребностей и мгновенно его заполняя. Да, так и должно быть. Каким-то краешком сознания Брил вдруг удивился. А почему государству не поделиться этим новым всеобъемлющим пониманием со всем народом? Ведь вместе с новыми знаниями приходит еще небывалая торжественная преданность Отечеству, его установлениям и святыням. Брил с трепетом расстегнул пояс и повернул левую половину пряжки тыльной стороной. Да, вот она, химическая формула. Теперь он знает, как осаждать состав, как прессовать камни. Он воспламенит новые живые пояса. Миллионы, говорил Тенайн, миллиарды. Тенайн говорил. Но почему он не сказал, что в этих одеяниях и таится источник всех чудес планеты Ксанаду? Так ведь он Брил об этом и не спрашивал. И ведь Тенайн умолял, надень такую тунику и станешь одним из нас. Несчастный дурень всерьез вообразил, что таким способом можно поколебать Брила в его верности родному Карсону. Что же, ладно, Тенайну и его народу тоже можно кое-что предложить, и это будет выгодно обеим сторонам. Очень скоро, если пожелают, жители Ксанаду смогут присоединиться к блистательному воинству нового Кит Карсона. В недрах черного мундира, висящего на стене, что-то прозвенело. Брил засмеялся и собрал всю свою старую сбрую, все пожары, взрывы и оцепенения, что дремали, скрытые в мощном потаенном оружии. Хлопнул ладонью по двери, выскочил за порог, где уже дожидался шар, забросил в люк свою старую одежду, и она съежилась на полу, жалкий, опустевший кокон. Брил прыгнул следом, радостный, сияющий, и тотчас шар взлетел в небо. Прошло и недели, как Брил возвратился в систему Самнера, а на Кит-Карсоне уже появились и были испытаны копии чудесных поясов. Не прошло и месяца, уже 200 тысяч карсонцев облачились в радужные одеяния, и 80 фабрик работали круглые сутки, выпуская новые пояса. Не прошло и года, а по всей планете миллионы и миллионы людей радостно и согласно, как никогда прежде, выполняли каждое пожелание своего вождя, повинуясь, словно несчетные пальцы одной из исполинской руки. А потом, с пугающим единодушием, в один и тот же миг все радужные одежды замерцали и погасли. Ибо настал час, о котором уже знал Брил. Пора было окунуть их в молочную кислоту. Так и сделали, в торопливом испуге не колеблясь, не тратя времени на испытания. Кто однажды отведал этой лучезарной зависимости, уже не мог без нее обойтись. Неделю все шло хорошо. А потом, как и задумали хитроумные мастера с планеты Ксанаду, включились все остальные звенья черных поясов, многократно усилив действия первых двух. 1,5 миллиарда людей, которым год назад были подарены практические навыки живописи, музыки, изотчества и понимания теории и технических наук, внезапно получили новые познания. Им открылись философия, логика и любовь. Они поняли, что такое сочувствие, проникновение, терпимость. Что значит, когда род человеческий объединяется не повиновением, но сознанием братства. Когда ощущаешь, ты в содружестве и согласии со всей жизнью во Вселенной. Когда в людях, наделенных столькими талантами, пробуждаются подобные чувства, они уже не смогут быть рабами. Едва их озарило светом, каждый сосредоточился на одном – быть свободным, и почувствовал, что это значит. Каждый постиг свободу, стал ее мастером – Знания и мастерство тотчас передавались от одного к другому, и в краткий миг среди полутора миллиардов людей не осталось ни одного, кто не был бы превыше всех иных умений, одарен талантом свободы. Так перестала существовать культура Кит Карсона. Вместо нее возникло нечто новое и стало распространяться на планеты соседних солнечных систем. И поскольку Брилл знал, что такое сенатор, и хотел стать сенатором, он стал сенатором. Найн и Нина сидели, обнявшись, и тихонько напевали, как вдруг бокал, который стоял в мшистом углублении, мягко зазвенел. «Еще один явился», — сказал Найн. Он сидел у ног родителей. «Любопытно, что проймет этого? Из-за чего он выпросит, возьмет взаймы или украдет у нас поезд?» «Не все ли равно?» — с наслаждением потягиваясь, ответил Найн. «Пусть получит пояс, это главное. А который же это, Унайн? Шумливая машинка с обратной стороны малой луны?» «Нет», — ответил сын, — «тот еще сидит на месте и верещит, и воображает, будто мы его не замечаем. А это опускается силовое поле, которое 2 года висело над округом быстрого крыла». Тенайн засмеялся. «Это будет наша победа номер 18». «19», — задумчиво поправила Нина. «Я точно помню, ведь 18-й только что улетел, а 17-й был тот забавный маленький Брилл из системы Самнера. Знаешь, Тен, тот человечек даже на минуту меня полюбил». Но это был сущий пустяк, и о нем тут же забыли.